«А что тебе известно, Сара, о несчастном случае с Джо?» «Это странно, вот и все», — пожала она плечами. «Я хотела бы узнать побольше. Джо мне немного нравился, он был славный плутишка. Ты хорошо его знала? Он работал у Драка 4 или 5 месяцев. Был у меня пару раз». Девушка сжала зубы в своей странной улыбке. «Может, я его обворожила, как обворожила тебя?» «Конечно», — в тон ей проговорил я. «Я загипнотизирован». «А дракон допрашивал Зеркла об убийстве Джо?» Сара перегнулась через стол. Ее глаза весело блестели. «Должна тебе сказать кое-что о Джо. Однажды он ударил меня по ноге. Очень высоко. Почти у бедра. Ты что, его тоже поцарапала?» Понимающе улыбнулся я. «Ага. И он ударил меня. Хочешь, покажу?» Она встала и взялась за подол платья. «Караул!» — воскликнул я. «Сядь, женщина! Ты хочешь нарушить общественный порядок?» Она рассмеялась и села. «Я вовсе и не собиралась этого делать. Просто хотела посмотреть, как ты прореагируешь. Я покажу тебе позже, Шел». «Ладно?» «Позже?» — таинственно прошептала она. Девушка откровенно развлекалась. «Конечно!» — терпеливо согласился я. «Позже. А то ты меня просто напугала. Ну, а теперь отвечай на мои вопросы без стриптиза и всяких там фокусов. Дракон спрашивал Зеркла о том, как был убит Джо?» «Нет». Она капризно надула губы. «А ты старый зануда». «Окей, я зануда. Кроме того, я частный детектив. Не забывай, что ты получила взятку в виде бифштекса. Я хочу, чтобы ты отвечала на мои вопросы. Мне нужно выполнить мою работу, поэтому я сочетаю приятное с полезным». Я посмотрел на нее с вожделением, если только это можно назвать удовольствием. Брови ее взлетели. «Не обманывай себя!» Лицо ее стало серьезным. «Это удовольствие, Шел. Тебе нравится быть со мной, правда?» Я пристально посмотрел на нее. «Окей, ты маленькая распутница, я получаю удовольствие. А теперь перестань меня совращать. Я больше не буду», — рассмеялась она. «Еще вопрос, дорогая. Когда я спросил тебя о Джо, ты сказала, что это очень странное происшествие. Что именно тебе кажется странным? Что ты имела в виду?» «Просто странно. Во-первых, Джо никогда много не пил. Во всяком случае, так сильно не напивался, как говорят, это было в тот раз. Во-вторых, что ему было делать на улице возле Елисейского парка, особенно если он был настолько пьян? Все это странно. Отменная дедукция, мисс Дракон. Такая же, как моя. Не называй меня мисс Дракон. Будь подушевнее. Хорошо, Сара. Ты сделала правильные выводы. Но откуда ты знаешь, что он по горло накачался спиртным? Ответь мне на этот вопрос. Это что, перекрестный допрос? Девушка холодно смерила меня взглядом. Об этом писали в газетах, дурачок. Во всех газетах. Прости, я глупец. Я сделал вид, что попал впросак. Нет, ты не глупенький, ты славный. Славный, Шел. Сара сменила гнев на милость, глаза ее потеплели, длинные ресницы затрепетали. Это приводило в замешательство. Я сказал ей об этом. «Замечательно. Это уже прогресс», — довольно воскликнула она. «Но ты еще не сказал, как тебе нравятся мои волосы». «Мне нравятся твои волосы», — монотонно сказал я. «А ты можешь сказать это более убедительно?» «Конечно», — спокойно сказал я. «Мне нравятся твои волосы, и я в этом убежден». Она плотно сжала свои красные губы. «Иногда мне кажется, что я просто убила бы тебя, Шел Скотт». Сара откинулась на стуле. «Вопросы закончены?» «Думаю, да. Хочешь, чтобы я отвез тебя домой?» «Хорошо. Только сначала ты должен потанцевать со мной, а потом уж мы поедем. Ты даже не пригласил меня потанцевать». Я совсем забыл, что играл оркестр. Я обошел вокруг стола и подошел к ней. «Могу я пригласить вас на танец, мисс Дракон? Ой, то есть Сара?» Оркестр из 5 инструментов играл довольно хорошо. Он состоял из 3 ударников, флейты и 1 трубы. Они играли что-то очень ритмичное, соответствовавшее движению ног. Мне нравилось, как танцует Сара. Она тесно прижалась ко мне. Ее левая рука лежала на моем плече, и пальцы ласково теребили волосы на шее. — Ты очень высокий, — прошептала она. — Нагнись немного. — Осторожнее с ногтями, — предупредил я. — Я буду осторожный. — Ты боишься? — также шепотом спросила она. — Испуган до смерти. Никогда не знаешь, когда тебе вздумается поступить, как Лиззи Борден. Лиззи Борден, женщина, обвинявшаяся в том, что зарубила топором своего отца и мачеху, позже была оправдана за недостаточностью улик. Она сняла руку с моего плеча и помахала перед моими глазами. Я заметил, что ее красные ногти были такими длинными, что начали даже загибаться. — Зачем нужен топор? — Заткнись, — пробурчал я и сосредоточился на танце. Оркестрик исполнял Лауру. В зале царил полумрак. Певец, которого я до тех пор пока не замечал, шептал слова песни. Было приятно. Музыка смолкла. Сара продолжала стоять, тесно прижимаясь ко мне и перебирая пальцами мелкие завитки на моей шее. — О чем задумалась? — спросил я. — Музыка кончилась. Я просто расслабилась. Разве дело в музыке? Я сама буду напевать. — Все, бал окончен. Едем домой, девочка, — решительно сказал я. Сара оставила меня у дверей, сказав: «Одну минутку, Шел, я зажгу свет». Она не зажгла флуоресцентную лампу над головой, а пересекла комнату и включила светильник, прикрепленный к ее картине. «Закрывай дверь и входи», — пригласила она. Свет падал прямо на картину и, скользнув вниз, распространялся на распростертую под ней медвежью шкуру. Он мало проникал в углы комнаты и там сразу же поглощался черным ковром и диваном. Я сел на одну из кремовых подушек на диване. Сара опустилась на колени, а затем легла на спину на медвежьей шкуре у моих ног. Черное облегающее платье подчеркивало все изгибы ее маленького тела, ярко выделяясь на фоне белой шкуры. «Снова позирует», — подумал я. «Какая возбуждающая, ненатуральная, странная и непонятно прекрасная женщина! Она казалась мне бесконечно желанной. Если бы не выпуклые формы ее тела, Сару можно было бы принять за ребенка или женщину из прошлого тысячелетия. Она словно не имела возраста и была вне времени, как грех. Он ведь тоже не имеет возраста и не подвластен времени». Девушка повернулась на бок, оперлась на локоть и, призывно глядя на меня, ласково позвала. Я ничего не ответил. Тогда она высоко задрала край платья и открыла ногу. Да, она ничего не придумала, чтобы разыграть меня и подразнить. Упругое тело было вдавлено, и шрам был виден сквозь облегающий черный чулок. Между верхом чулка и краем платья видна была припухлость, блестевшая, как старая слоновая кость. Девушка опустила руку, и мягкая джерси скользнула вниз по ее бедру, как ласка любовника, легко и нежно, и закрыла бледную сверкающую кожу. Сара потянулась, придвинулась ближе к моим ногам и, казалось, стала обволакивать меня своим удивительным, гипнотизирующим очарованием. Продолжая лежать у моих ног, она положила на мою руку свою горячую и влажную ладонь. Рука ее дрожала. Она потянула меня к себе. — Шел, — прошептала она сквозь зубы, — я хочу поцеловать тебя, Шел. Она целовала меня своими маленькими влажными губами, потом провела кончиком языком по моей нижней губе. Зеленые глаза девушки расширились и казались почти черными. В них огоньками отражался горевший над ними светильник. — Поцелуй меня, Шел. — Сделай мне больно, — шептала она. Она укусила меня за нижнюю губу. — Сильно. Я не знаю, понравилось ли мне это, но я обхватил ее руками, грубо рванул к себе и раздавил ее губы своими. Я зажег свет в комнате, и бедные гуппи испуганно заметались в аквариуме. Я гадко поступил, забыл о рыбках. — Простите, ребятки, — пробурчал я, прошел в спальню и разделся. Было 2:50. Я открыл в душе горячую воду и прыгнул под бьющие струи. И тут, истошно завопив, выскочил назад, будто во мне был реактивный двигатель. Я вернулся в спальню, оставляя за собой мокрые следы. Встал перед зеркалом, которое отражало меня во весь рост. Через плечо я посмотрел на свою спину. По обе стороны, сверху вниз, от плеча до талии, тянулись 4 свежих борозды, алые, воспаленные следы красных длинных ногтей. Я выругался сквозь стиснутые зубы. Маленькая сучка! Маленькая сучка! Глава 13. Телефон звонил, не переставая. Постепенно я начал приходить в себя, просыпаться со звоном в ушах. Сначала я пытался зарыть голову в подушке, но проклятый звонок все равно был слышен. Наконец я выбрался из липкого, обволакивающего сна, как человек, выбирающийся из бочки с патокой. Звонок прекратился, и я схватил телефонную трубку возле кровати. В моем ухе зазвучали длинные гудки. Я бросил трубку обратно на рычаг. Отбросив простыню, я сел. Было жарче, чем летом в аду. Солнечный свет заливал всю комнату. Моя спина, черт знает, как горела, рубцы неимоверно жгло. В довершении всего я весь обливался потом, и вдруг я все вспомнил. Некоторое время я с бессмысленной улыбкой оставался сидеть на постели. Воспоминания теснились в моей голове. Спустив ноги с постели, я схватил телефонную трубку. Четкий женский голос громко произнес мне в ухо: «В настоящий момент время 5:01:40». Я взял свои часы с туалетного столика и сверил их с двумя будильниками. Женский голос был прав. Сейчас было больше 5 часов. Я проспал почти 16 часов и все еще чувствовал себя одурманенным, как официант в опиумном притоне. Накинув халат, я прошел в кухоньку и сварил кофе. На огонь я поставил кастрюльку с кашей. Каша хлюпала хлюп-хлюп, как ведьмина варево, а я стоял, тупо глядя на нее. Зазвонил телефон, и я, очнувшись, схватил трубку. — Мистер Скотт? — Это вы, мистер Скотт? — Это Келли. — Где вы были? Я пытался найти вас. — Где я был? — Я был в постели. — А где, черт побери, был ты? Окончательно проснувшись, воскликнул я. — Я думал, что ты, может, уже мертв. — Я все устроил, — проговорил молодой репортер возбужденно. — Все сработало. — Что ты устроил? Что сработало? — продолжал восклицать я. — То, о чем мы с вами говорили, — возбужденно объяснял Томми. — Помните? За ужином. Помните? Не помните? Голос паренька звучал немного испуганно. Я сразу поежился. Мне стало холодно. — Малыш, — проговорил я, — Келли, дружок. — Нет, ты не сделал этого. Тогда ты был пьян. Я уверен, что ты не мог думать всерьез о том, чтобы... Ну, то, что ты говорил мне в Сирале. — Да нет. Я правда все устроил. — Мистер Скотт, — настаивал Томми. Тогда я был, наверное, немного пьян и не очень хорошо все помню, но я посчитал, что мы договорились. В чем дело? — Ни в чем, — прорычал я, — ни в чем, вернее, во всем. — Ты ничего не путаешь? — Ну, конечно, нет, бог мой, мне нужно с вами поговорить. Я полдня пытаюсь дозвониться до вас, — продолжал твердить свое молодой человек. — Окей, окей, я верю тебе, — заторопился я. — Одеваюсь и спускаюсь. Где ты? — В аптеке Хансена на Голливудском бульваре. — Можешь мне хоть намекнуть сейчас, о чем речь? — Не по телефону. Могу только сказать, что капитан Сэмпсон был на верном пути. Но я могу рассказать вам намного больше. Лучше спускайтесь скорее и приходите. Дай мне 15 минут. Ты вытащил меня из постели. — Из постели? — это слово он произнес с отвращением. — Хорошо, я подожду. Повесив трубку, я тут же отправился в ванную и наспех принял холодный душ. Потом осторожно растерся толстым турецким полотенцем. К спине я старался почти не прикасаться. Келли. Томми Келли. Отважный юный репортер. Сумасшедший дурачок. Если он будет заниматься такими делами и дальше, мы все рискуем быть убитыми. Мое сердце замерло. Этот идиот действительно влез в историю и подставил кого-то под удар. Подставил под удар? Ужасная мысль заползла мне в голову. Холод пробежал по спине. Если я все хорошо вспомнил и правильно понял пьяный разговор с Келли, то должны были подставить под удар именно меня. Что он о себе думает, в конце концов? Это что, уборка мусора? Мальчишка водит компанию с убийцами, будто они представители светского общества. — Это колоссально! — сказал я. Я еще не слышал его рассказа, но он уже уверен, что... — Это колоссально! Я быстро... Достал из шкафа коричневый тропический костюм и мой неизменный кольт. Очень многие предпочитают большую пушку, но мой кольт Special стреляет пулями диаметром 0,385 дюйма. Такие пули свалят даже слона. Тут я почувствовал какой-то запах и пошел в кухоньку. Каша давно уже перестала хлюпать, она ужасно пахла горелым. Я схватил кастрюльку и сунул ее в раковину под сильную струю холодной воды. В течение минуты кастрюлька неистово шипела, а потом я выбросил все в помойное ведро. Таким образом, я был готов идти. Проходя мимо аквариумов с рыбками, я их поприветствовал. — Добрый вечер, рыбки! Они меня не слышали. Гуппи сбились маленькой стайкой у стекла и бились об него носами, ожидая корма. Надо было оставить кашу им, — подумал я. А сам взял немного сухих креветок и крабов и бросил их в кольца кормушки в аквариумах. Рыбы жадно набросились на еду, а мой собственный желудок рычал и бурлил от голода. Я погасил свет над обоими аквариумами и вышел. Было 5:25 вечера, и тут, возможно, все и началось. Я припарковал машину на углу и вошел в аптеку Хансена. Келли находился около одной из телефонных будок. Я подошел к нему, и первое, что услышал от него, было: «Хелло, мистер Скотт, вы взяли оружие?» «Да, револьвер. Ты думаешь, он понадобится?» Он посмотрел на меня в некотором замешательстве. «Ну, я не знаю, понимаете...» — начал он и замолчал. «Понимаю», — сказал я и, обратившись к продавцу, заказал тост и кофе. Затем я сел напротив Келли. Что случилось? Томми явно нервничал, вид у него был виноватый. Я даже не стал его ругать. Келли вертел в руках карандаш. Наконец, глубоко вздохнув, он выпалил. «Ну, вы знаете, что я собирался им сказать? Я был там и договорился...» «Вы же разрешили мне назвать ваше имя?» Он нервно сглотнул и быстро закончил. «Ну, я так и сделал. Я испугался до смерти. Ох, как я испугался! Сначала мне все казалось пустяком, но когда я действительно туда попал, когда это началось, я чуть было не напустил в штаны». Он смотрел на меня с опаской, будто я собираюсь съесть его живьем. «Послушай, Келли, — сказал я как можно хладнокровнее, — я не понял и половины того, что ты мне говоришь. Успокойся и начни с самого начала. Изложи мне все по порядку». — Ладно, — согласился он и облизал сухие губы. — Я уже говорил, что у меня есть несколько приятелей. Это темные личности. Проснувшись в субботу, я почувствовал себя отвратительно. Он кисло улыбнулся. — Похоже, в ту пятницу мы здорово перебрали. — Да, — подтвердил я. — Ну и что же случилось в субботу? Утром я отправился к себе в редакцию. Мне нужно было кое-что подчистить. Затем я легко позавтракал и прошелся по некоторым барам. Еще немного выпил и сделал вид, что пьян. Каждый раз, когда я встречал кого-нибудь из этих типов, я покупал ему выпивку, и мы беседовали. Я говорил, что один парень просто достал меня. Затем я начал спрашивать, нет ли какого-нибудь способа решить эту проблему за деньги. Напускал туману, как вы понимаете, слишком многого не говорил. Все было очень таинственно. Я изображал, что очень заинтересован в том, чтобы отыскать организацию или человека, которые берутся за такие дела. «Действительно очень хитро», — заметил я. Он улыбнулся. «Конечно. Вы только послушайте, что было дальше. В течение всего вечера я переговорил, наверное, с дюжиной ребят и оставил очень много стаканов из-под виски на стойках баров. Мне и самому пришлось немного выпить. После 6 часов я отправился домой и пообедал.